Он ведь не случайно там оказался, явно что-то или кого-то разыскивал. Зачем он напал на Каннон, а потом и на Нову? Ну, нападение на Каннон еще как-то можно объяснить. Она оказалась страшным, зубастым четырехруким монстром. Он ее просто испугался, но зачем он опять пристал к Нове, когда они уже вполне мирно разошлись ранее? Зачем он внедрился в мою команду, разрывая ее изнутри двусмысленными подарочками, хотя в итоге ни с кем из барышень сексом не занялся? Про его и шансы не точно, но Магесса и Уна не были им обласканы. Его интересовали только данные по башне, но узнав, откуда родом Магессы, он быстро потерял к ним интерес, тем не менее, просил делать вид, что у них что-то было. Странный он человек, и очень жаль, что так глупо себя повел, за что и поплатился, а я был бы рад еще разок с ним встретиться. Он тоже много знал про Звездную Империю, хотя и не стал мне ничего рассказывать, ограничившись кратким описанием своей жизни на научной станции и постоянно переводил разговор на боевую академию Архимага Бисса. Учитель то, учитель все. За раздумьями о превратностях судьбы я быстро достиг незнакомого пустынного побережья. Проклятый остров находился не так далеко от берега, как я предполагал ранее. Но похоже, я немного сбился с курса. Уходящая далеко вглубь материка территория с высоты птичьего полета выглядела как бескрайняя песчаная пустыня. Наверное, я взял слишком круто на запад и оказался в безводных пустошах, подпиравших южное герцогство снизу. Держась прибрежной полосы как ориентира, я резко сменил направление и устремился на север в поисках первого порта. Дополнительно ускориться меня вынудил еще один пролетевший над головой большой грузопассажирский самолет, уже второй в том же направлении за два дня. Часть 33. Но Пасарен. Как же мне нравится этот мир. Здесь так красиво и просторно, подумал я, разглядывая с высоты огромные, незанятые постройками просторы у подножья горного хребта на севере. В моем мире каждый клочок суши застроен минимум в 9 ярусов вверх и еще глубже под землю. Все транспортные артерии, кроме подъездов к домам, также спрятаны в подземные тоннели. А здесь же ни одной живой души на десятки километров, не то, что каких-то построек или заметных дорог. Красота. Настоящая, первозданная, дикая природа, где человек лишь еще одно живое существо из тысяч других видов и далеко не самое сильное. Как же мне нравилась эта дикость, простор и тишина. После кратковременного посещения своего тесного, утонувшего под толщей воды мира, меня опять стали удивлять огромные, открытые и совершенно безлюдные пространства. Если пустить сюда миллионы ютящихся на тесных плавучих платформах японцев, они же все здесь повытопчут, понастроят безликих, бетонных многоэтажек на каждом метре, своих любимых железных дорог, портов, станций, заливных рисовых полей и теплиц, а китайцев еще и в разы больше. Уверен, как только Ли Цин поймет, что здесь безопасно, китайцы валятся на большой континент, через тот же портал, что и я, всей своей миллиардной толпой. Несчастным аборигенам и магическим животным останется лишь умереть, сражаясь с нашествием многочисленного врага. Их растопчут, пленят или просто ассимилируют, не оставив ничего от местной культуры, традиции и самобытности. Слишком местные культиваторы малочисленны, а города малые и слабы, чтобы сопротивляться вторжению. Смазливых эльфов загонит в крохотную лесную резервацию или вовсе растащит по закрытым лабораториям, элитным борделям и личным гаремам, как диковинных зверушек. Да и дворфам придется несладко. Их поработят очередные хозяева. Всем живущим сейчас в этом мире народам придется туго, если ничего не сделать с порталами. Пожалуй, первое, что я должен сделать, как вытащу товарищей с острова, это опять отправиться на всех парах в Империю Тан и завалить верхний портал камнями, даже если это будет означать, что и сам я больше не смогу им воспользоваться. Плевать мне на героев башни. Вся эта афера с башней – один сплошной развод. Была бы моя воля, вообще бы уничтожил все порталы, чтобы сохранить этот и другие уникальные магические миры в их текущем виде. Хватит того, что здесь уже появилось два военных самолета. Наверняка они доставили в столицу какой-то из королевств вооруженный спецназ, чтобы взять правителя этой страны под контроль. Классическая схема. Правитель становится марионеткой и выполняет все распоряжения держащего его в заложниках скрытого повелителя. А когда местные правители и их вассалы будут подчинены, появятся законы о добрососедских отношениях с захватчиками. В Латер и другие страны хлынут миллионы переселенцев. Местных постепенно ущемят в правах и сделают прислугой гостей. И это еще довольно щадящий вариант. Гораздо легче просто уничтожить слабое меньшинство, проигнорировав их желания и их потребности. Это будет геноцид. Нет, нет, нет. О таком даже думать не хотелось. Я должен этому помешать. Облетев над морем россыпь острых скал, которыми заканчивался высокий, горный хребет, отделявший песчаные пустоши от южного герцогства Латера, я окунулся в мир сочной, зеленой растительности и вдохнул приятный, влажный воздух. Стена горных пиков задерживала набегающие с севера облака, заставляя их скапливаться и выпадать дождем в долине, поэтому у подножья гор по эту сторону раскинулись бескрайние вечно зеленые леса, а среди них виднелось несколько больших озер и широкая, полноводная река. Сказочное, живописное место, но приглядевшись, я обнаружил, что и сюда докатилось эхо прошедшей войны. На побережье вместо небольшого портового городка остались лишь покрытые золой пепелища и черные головешки затонувших кораблей у сгоревшего причала. Быстро продвигаясь вдоль побережья на север, везде я встречал одну и ту же картину: руины, пепелища и запустение. Вряд ли королевская гвардия стала бы сжигать поселения местных жителей. Если они побеждали, в этом не было никакого смысла. Это могли сделать лишь некроманты Альянса магов или какие-то другие кровожадные захватчики, заинтересованные в полном уничтожении местного населения и их селений. Встретив по пути еще около десятка мелких, сожженных дотла рыбацких деревушек, я наткнулся на руины довольно крупного города и решил обследовать их поближе. Это было первое поселение, где в качестве строительного материала для фундаментов больших домов, центральной цитадели, ратуши и первой трети стены использовался камень. Только по остаткам множеству каменных фундаментов среди пепелища я и смог понять, что когда-то это был по-настоящему крупный город с полноценной стеной, но она его не спасла. Удивляло, что среди завалов нет никаких тел погибших, даже намеков на кости и черепа. Это еще раз наводило на мысль, что здесь побывали некроманты. Для них тела – это очередной воин в строю, поэтому просто так скелеты никто бросать не будет. Миссия по спасению товарищей постепенно усложнилась. Я удалялся все дальше на север от проклятого острова, а кроме безлюдных руин ничего на своем пути не встречал. Не только сами города и поселки, вся территория вокруг них и часть леса также была выжжена. Кто-то действовал наверняка, но все равно, не бывает такого, чтобы совсем никто не спасся. Нередко люди заранее бегут от войны в леса, в горы, но потом обязательно возвращаются, ведь не случайно они выбрали именно это место для закладки поселения. Оно располагалось в идеальной, шаговой доступности от источника пресной воды, пищи и морских торговых путей, позволяющих выменивать дары моря на другие, необходимые для комфортной жизни товары. Наверняка ткани, масло, металлы и специи этот город получал по морю. Но здесь так никто и не появился, значит, возвращаться было все еще опасно. Война, как мне рассказали, еще не закончена. Или она вспыхнула снова, но уже с новыми действующими лицами. Мне бы отыскать хоть одного местного жителя, тогда бы стало понятно, нужно ли мне продолжать поиск кораблей на побережье Латера или лучше сразу рвануть к соседнему восточному континенту, которого война не коснулась, и отыскать корабль в его портах будет гораздо легче и быстрее. Блуждая по очередным руинам и вглядываясь в окружающий лес, в поисках местных жителей, я кинул взгляд на море и подпрыгнул от радости. Недалеко от берега, в южном, а значит, подходящем мне направлении, двигалось большое парусное судно. Не раздумывая, я рванул к нему навстречу, желая убедить капитана за вознаграждение и подобрать с острова моих товарищей. Однако, еще на подлете стало ясно, что на судне находятся вовсе не торговцы, а разграбившие и уничтожившие портовый город на архипелаге солдаты империи Тан. На лету я лихорадочно соображал, как мне получить от них желаемое, и решил прибегнуть к классическому методу кнута и пряника. Без команды моряков, способной управлять этим громоздким парусным судном, корабль был мне не нужен, поэтому просто вступить в бой и уничтожить всех на своем пути я не мог. Нужно было как-то убедить людей выполнить мои условия, даже заплатить, если по-другому не выйдет, но заставить противника подчиниться, чтобы не нанести вред кораблю и команде, но при этом наглядно продемонстрировать свою силу. Я мощно приземлился в нескольких десятках метров от правого борта, чем вызвал такой поток воды, что половину солдат на палубе просто смыло за борт, а само судно накренилось на 45 градусов и чуть не легло на бок. Я сам разволновался, что перестарался и кинулся возвращать судно в вертикальное положение, пока не слишком поздно. После демонстрации силы, вызвавшей панику на корабле и крики тонущих людей за бортом, я перешел к пряниковой части переговоров. Через выкрученный на максимум по громкости браслет-переводчик я потребовал разговора с главным командиром на судне. Требовать пришлось три раза из-за общего шума и паники, но меня в конце концов услышали, и тут все решил ранг культивации. Генерал Ван Дайфен сначала морехалка обреченно посмотрел на мой уверенный, почти божественный ранг и покорно сдался на милость победителя. Чем все-таки хорошо быть среди практикующих культивацию людей, так это тем, что достаточно показать им свой ранг, и вопросы у всех, кто значительно слабее, сразу отпадают. Зная свои реальные силы и оценивая мощь противника, они сразу готовы сдаться, прекрасно понимая, чем грозит отказ. Так как получилось подчинить противника без массового кровопролития, я проявил великодушие и приказал Дайфену подвести корабль к берегу и ссадил туда его самого и сотню его солдат, оставив на корабле лишь команду моряков, подавляющая часть которых оказалась захваченными в плен жителями архипелага. Отплыв на юг, я выяснил у старшего в команде, что тут вообще происходит, и мое мнение о солдатах из империи изменилось. Зря я сохранил им жизнь. Они люто зверствовали с момента проникновения в архипелаг и до текущего момента, жестоко истребляя население архипелага и Латера, забирая их ценности и насилуя женщин. Это на их совести уничтожение всех деревень и городов на обследованной мной территории. Пожилой мужчина рассказал, что попал в плен еще 2,5 месяца назад. Он своими глазами видел, как горели поселения, а потом слышал, как кричали и стонали женщины на судне. Опороченных женщин просто убивали и выбрасывали за борт, на корм рыбе. Войска империи Тан вели себя, как банда закоренелых преступников, как нелюди, не знающие ни чести, ни достоинства. Всего кораблей в этом рейде было 4. Они разделились. 2 разбойничали на западном континенте, 2 отправились к восточному, но цели и преступная составляющая действий была ясна. Под конец рассказа, мужчина намекнул, что вчера на корабль завели новую группу пленниц, и они все еще находятся на корабле в отдельном трюме. Еще не наполнив трюмы корабля ценной добычей, но предполагая скорую ответную атаку армии местного правителя, генерал Ван решил не испытывать судьбу, и без лишних проблем вернуться к южному архипелагу. Чтобы умаслить помощников, считавших резкое отступление проявлением трусости, на борт и был взят этот крупный живой груз. Выслушав сведения пожилого мужчины, я внутренне порывался вернуться и разобраться с преступниками, но задач передо мной стояло так много, что мне пришлось отложить праведную месть. С танцами я еще поквитаюсь, они пожалеют, что вообще сунули свой нос за тайные врата. Нужно было срочно спасти Уну и других и мчаться закрывать порталы. Похоже, теперь мне придется и храм тайных врат сделать непроходимым. Император и генералы империи Тан меня сильно разочаровали. А как же духовное совершенство, духовная мудрость и стремление к добродетели? Это для них всего лишь слова? У меня прямо скулы сводило от того, как эти люди отнеслись к слабым жителям Латера. Спустившись на нижнюю палубу, я открыл замок на двери небольшого склада припасов, где обнаружил десяток испуганных и заплаканных молодых женщин. Они с испугом смотрели на меня из темноты своей тесной темницы, ожидая неизбежной участи, и тут одна из женщин метнулась ко мне, пытаясь сбить с ног. Я схватил ее за руки в прыжке и плотно прижал их к туловищу и ее саму к себе, не давая выдавить мне глаза пальцами. Бойкая пленница рычала и извивалась, как дикий зверь, и даже попыталась меня укусить за шею, но легендарная закалка тела свела ее попытки нанести мне хоть сколь серьезные ранения к нулю. Пытаясь успокоить нападающую и всех других пленниц, я кивнул сопровождающему, чтобы он объяснил, что я не враг, а спаситель. Старик начал что-то объяснять, но, видимо, между языками жителей архипелага и Латера была существенная разница, и особого эффекта это не произвело. Удерживая трепыхающуюся женщину под мышкой, я поднес переводчик ко рту и объяснил, что я друг короля Латера и им больше ничего не угрожает. Только эти слова заставили женщину затихнуть. Я выпустил ее из рук и, присмотревшись повнимательнее, понял, что знаю ее. Это была Кира, мечница из гвардии короля. Сейчас она была в самом обычном, темном платье, со старательно уложенными в башенку черными косами, и ее оказалось не так легко узнать. Я вывел женщину на палубу и представился другом и посланником архимага Резольды фон Райль. Сказал, что знаком с Клариссой, Арией, Брунгхильдой, Лаурой и Томикой. Я также знаю, что ее зовут Кира, и уже встречался с ней у Сигарда, но тогда я общался только с Резольдой. Внимательно изучая мое лицо и странный, говорящий браслет на руке, Кира призналась, что проникла на корабль под видом пленницы, чтобы сжечь судно, даже если при этом погибнут все пленницы. Такова была ее задумка. От рук солдат генерала Вана погибли ее жених и друзья. Кира в королевстве Латтер сейчас в статусе дезертира, поэтому не хотела бы, чтобы я называл ее по старому имени. Теперь она госпожа Клара, бывшая невеста сына хозяина крупной гостиницы, но теперь ни самого жениха, ни гостиницы, ни города, в которой она располагалась, не существовало. Свернув с пути мести альянсу магов, женщина вновь рискнула жизнью, пытаясь осуществить месть захватчикам с юга. Да уж, ей не позавидуешь. Совсем жизнь не складывается. Я заверил новоявленную госпожу Клару, что не считаю принудительную службу в гвардии нормой, а соответственно, не считаю ее преступницей из-за дезертирства. Если она так решила, это ее право. После этого она заметно расслабилась и спросила, где ее обидчики. Я рассказал, что по незнанию высадил их на побережье, но пообещал осуществить возмездие сразу, как устраню ряд более опасных угроз. В целом, мы нашли взаимопонимание и несколько общих целей, из-за чего Клара согласилась мне помогать. Надо было оставить на кого-то корабль, когда я отправлюсь на большой континент, а спустя пару дней, она стала чуть ли не единственной моей единомышленницей. Уж не знаю, что произошло на проклятом острове за пару дней моего отсутствия, но к моменту прибытия к его берегам, Миранда передумала присоединяться ко мне, а вместе с ней отсохли Адиль с Виконтой. Они были под полным влиянием своей бабули и действовали исключительно по ее указке. Было ли это в результате какого-то воздействия с ее стороны или они добровольно выполняли ее распоряжение, но к моменту погрузки Магессы и других товарищей на судно, у меня уже не было никакой команды. Ведьмам захотелось вернуться в родные земли, унорвалась донести своей бывшей госпоже, что произошло недоразумение. В подземелье, после мучительных пыток она была сильно потрясена, подавлена и расстроена, и не смогла сказать всего, что хотела, поэтому решила вернуться и закрыть гештальт. Бедняга Лирой свихнулся от любви к Адиле и готов был следовать ее тенью, куда бы она ни сказала. Была ли использована приворотная магия или он сам себя так наказал, но все члены моей команды, которых мне удалось отыскать, очень извинялись, но просили их отпустить по своим делам. Разумеется, я не собирался держать их рядом силой, тем более, что наши цели больше не совпадали. Нова также желала вернуться на восточный континент. Она открыто заявила, что поделилась с остальными героями своими ценными знаниями о башне и ее создателях. По ее мнению, для управляющих видящим гаальцев, все эти претенденты – не более чем лабораторные крысы в очередном эксперименте. Она желала узнать, в каком состоянии сейчас находится космическая станция, для чего также решила вернуться в герцогство Амбер к покинутому порталу. Видно, у каждого была возможность хорошо подумать о будущем, прояснить цели. Безлюдный проклятый остров, где даже глазу ни за что зацепиться, очень располагал к подобным переосмыслениям. Все это, конечно, замечательно, но не соответствующие моим целям потребности бывших товарищей по песочнице, поставили меня в тяжелое положение. Мне нужно было на большой континент, а значит к храму тайных врат на архипелаге, спасенным товарищем на восточный континент, Кире, а теперь Кларе и девушкам-пленницам, на западный, а команда, управляющая кораблем, мечтала вернуться к семьям на архипелаге. Мне пришлось лавировать между совершенно разными потребностями, выбирая самый безопасный и быстрый вариант. В итоге, я выбрал возврат к берегам Латтера, где высадил пленницы Клару и сгрузил большую часть награбленного танцами недалеко от берега в лесу. Для этого использовал свои пространственные кольца, поэтому справился довольно быстро. В трюмах корабля оставил лишь огромные запасы еды и воды и небольшую часть ценных вещей из добычи в качестве вознаграждения морякам за услуги, после чего послал их с Магессом, Унаиновой, опять на восточный континент. Как только они отплыли, договорился о плане действий с Кларой и без промедления полетел к южному архипелагу. Сделать горный портал непроходимым было критически важно, и торопился я не зря. На вершине снежного пика меня уже встречали вооруженные люди в камуфляже и первая партия бронированной боевой техники Звездной империи неугомонных и воинственных потомков Гаала с девятого этажа башни. Часть 34 «Неизвестные герои империи». Силами миллионов подчиненных, всего за две недели высший архонт первого региона Лицин создал хорошо укрепленный плацдарм на четвертом этаже и скрыл портал пятого за железобетонным саркофагом. В неприступные доты, соединенные сетью подземных тоннелей, были установлены совершеннейшие виды вооружений, комплексная система противовысокоточные лазерные и термические установки с автоматическим наведением на цель. Захваченные территории патрулировали довольно крупные военные части мотострелковой пехоты и дронов дозорных. На четвертый этаж была переправлена большая партия скоростных антигравов, вертолетов и быстроходной наземной бронетехники для полноценного освоения всей планеты. С помощью захваченных в плен беглецов, работа горнодобывающего комплекса также была возобновлена, и желающий уверенного доминирования в базовой колонии Лицин стал поглядывать в сторону портала на второй этаж. Соблазн подпортить экспансию конкуренту в лице Ташики Шикамото был слишком велик, тем более, двойной агент из его ближайшего окружения докладывал, что его миссия столкнулась с новыми, серьезными трудностями. Уже разведанные ранее пути на поверхность, кроме своей изначальной тесноты, не позволявшей пройти даже малогабаритному подводному транспорту, при повторном обследовании, вдруг, оказались завалены тонами осколков скал. Велась тяжелая работа по разбору завалов силами профессиональных водолазов, но пока из-за крайне стесненных условий и опасности новых обвалов, достигнутый прогресс был незначительным. Выслушав доклад главы службы внешней разведки, основанный на секретных отчетах засланных на второй этаж агентов, Ли Цин решил, что сможет безнаказанно усложнить работу японцам, чем существенно ослабит конкурента. Достаточно увеличить размеры завалов с обратной стороны. А самое приятное состояло в том, что особых вложений это не требовало. Материалы для создания внушительных насыпей имелись прямо на месте. Не теряя времени, специально созданный отдел спецслужбы выдвинулся к месту производства диверсий, вооружившись не только большими запасами взрывчатки, но и специальными составами, которые превратят не представляющую больших проблем для разбора гальку и мелкие булыжники в сплошную, монолитную плиту на уровне кристаллической структуры минералов. С такими пробками Шикамото потребуются годы, чтобы доставить своих подчиненных на поверхность планеты. План был приведен в исполнение. Всего за несколько дней места предполагаемых выходов на поверхность были обработаны склеивающими химикатами, превратив безобидные горки камней в многотонные пробки. Результат был закреплен созданием дополнительных завалов и скреплением их с уже существующими монолитами. В связывающее вещество была добавлена искусственная алмазная крошка, значительно усложняющая работу по его дроблению, даже инструментом из самых крепких материалов. Для сведения на нет эффективности разбора завалов с помощью энергии взрыва, на многотонные каменные плиты из сваренных вместе скальных пород были дополнительно навалены толстые слои обычного грунта. Образовалось 6 рукотворных холмов из глины, добротно утрамбованных строительной техникой и укрепленных по склонам вкраплениями булыжника, чтобы замедлить естественную дождевую и ветровую эрозию. Потрудившиеся на славу специалисты основательно замуровали предполагаемые выходы из подземных пещер, чем создали для конкурентов настоящие проблемы. Ли Цин был очень доволен своими подчиненными и даже посетил второй этаж, чтобы воочию оценить результат. Однако это оказалось огромной ошибкой. Злорадствуя, он сам упал в вырытую конкуренту яму. Во время визита Архонта на второй этаж произошло неожиданное вторжение неизвестного врага через портал пятого. Чудовищной силы взрыв разрушил все возведенные вокруг него укрепления, и на четвертый этаж хлынул поток боевых дроидов всех возможных размеров и конструкций. Творения уровня технологического расцвета Звездной Империи обладали настолько продвинутой защитой в виде индивидуальных энергетических щитов и внешней брони из специальных, сверхпрочных и стойких к термическим воздействиям сплавов, что все произведенные на Земле вооружения оказались против них малоэффективны. Нет, силы вторжения несли определенные потери, но для этого их нужно было многократно расстреливать из крупнокалиберных пушек и ракетных комплексов, что было не всегда оправдано. Вернувшемуся в разгар битвы на четвертый этаж Ли Цину осталось лишь издалека наблюдать, как армия дроидов сравняла его плацдарм, включавший сеть дотов и пусковых ракетных установок с землей. С одной стороны под руинами массивных бетонных построек затерялся и сам портал к главной базе, что временно препятствовало вторжению на Землю, но с другой, высший архонт и сам оказался в ловушке. Единственным безопасным способом возвращения на Землю был маршрут, который вскоре должен был проложить Шикамата, а он сам, своими силами, сделал их еще долго недоступными. А самым печальным было то, что довольно быстро подавив огневую мощь комплекса защитных сооружений и портала, вся эта чудовищная армия машин двинулась к горнодобывающему комплексу, а оттуда к порталу на второй этаж. Пришлось срочно эвакуировать сотни тысяч работников и тысячи единиц дорогостоящей шахтной техники к единственному безопасному месту на планете, второму этажу. Все имеющиеся в распоряжении Лицина войска были кинуты на отвлечение преследователей и сложили свои головы в неравно бою с подавляющими силами противника. Вскоре за волной боевых машин показались и их владельцы на быстроходных бронетранспортерах. Лицину ничего не оставалось, как срочно отступить с оставшимися силами на второй этаж, бросив патрулирующие окрестности дроны и еще тысячи шахтеров на произвол судьбы. Роботы не различали, вооружен перед ними человек или нет, боевая единица техники или производственная. Оценивая цели по упрощенному алгоритму, машины истребили всех шахтеров и их оборудование, завалив планету горами трупов. Ли Цин наблюдал за происходящим через помещенный в червоточину портала передатчик сигнала с дрона наблюдателя и был до глубины души напуган мощью, многочисленностью и эффективностью вторгнувшейся армии. Кроме стандартных дроидов на колесном и гусеничном шасси, простеньких человекообразных боевых машин на шаговом механизме перемещения, в армии вторжения присутствовали и летающие дроны сфер от стандартных полуметровых до крохотных, не превышающих размерами мячика для тенниса. Они-то и оказались самым эффективным средством борьбы с дотами, легко проникая внутрь через небольшие вентиляционные и смотровые окошки и производя поистине чудовищные разрушения при детонации. Таких шариков-самоубийц были десятки и сотни тысяч. Они быстро перемещались по воздуху за счет собственной силовой установки, успешно наводились на любые скрытые за укреплениями цели и были также эффективны против скоплений техники и живой силы врага. Еще до момента приближения этого роя к порталу, Ли Цин приказал завалить портал с обратной стороны всем, что попадет под руки, а сам поспешно скатился в окружении телохранителей с горы и спрятался в джунглях у подножья горы. Прекрасно понимая, что если врага не остановил мощный бетонный саркофаг, то и кучка бронетехники и грунта не станут для него помехой, Ли Цин отправил своих посланников к правителю местного государства и главе секты демонического культа, с одним из магистров, которые уже успели установить контакт его разведчики. Парень хотел использовать сектантов и войска империтан, как живой щит. Взрывающиеся дроны врага были быстры, маневренны и смертельно опасны, но отнюдь не бесконечны. Если предоставить им десятки тысяч достойных целей, то они самоуничтожатся, поражая их, и таким образом точно не доберутся до его основной базы. А какую цену придется заплатить за это аборигенам, высшего архонта не волновало. Чтобы к его посланникам проявили должное внимание и уважение, Ли Цин поделился с ними секретной информацией по поводу заключенных между Звездной Империей и правителями 200-летней давности договоров, в соответствии с которыми генералы Империи предоставили защиту от вторжения нежити из проклятых земель в обмен на выгодные условия торговли и поддержку людьми в случае необходимости. Такой момент настал. Ли Цин отчаянно нуждался в помощи старых союзников, ведь в любой момент глава сил вторжения мог приказать начать раскопки разгромленных руин в поисках еще одного портала и проложить военные действия уже на Земле. Разумеется, архонт требовал посланников применить максимум хитрости и внушить правителям то, что они хотят услышать. Пообещать любые блага и сокровища, что их интересуют, но притащить сюда их войска и побольше. Когда дроны с ними разберутся, значительно уменьшившись в числе, а сам император Тан плотно ввяжется в войну, вызвав силы вторжения на себя, можно будет выждать подходящий момент и попытаться прорваться назад на четвертый этаж, а оттуда домой. Посчитав, что Ли Цин пропал без вести, клан Ли может выбрать нового высшего архонта из числа его младших ратьев, и все, чего он смог добиться кропотливым трудом, будет потеряно. Посланные к императору и культистам дипломаты относились к числу самых умных и талантливых людей первого региона. Они мастерски сыграли на низменных порывах и тщеславии оппонентов, представив картину так, словно в руках армии вторжения находятся несметные сокровища, собранные с правителей сразу нескольких стран. Император Тан искренне верил, что к горе за добычей устремятся войска сразу всех четырех великих империй, и решил действовать на опережение. В сжатые сроки и не без помощи быстроходных антигравов послов у границ запретных земель были собраны гарнизоны сразу двух десятков крупных городов столичной и соседних провинций и направлены вглубь континента для захвата добычи. К ним присоединились сильнейшие боевые мастера из числа глав и старших мастеров большинства секты боевых академий. Полюбоваться зрелищем победоносной битвы вслед за войсками отправился и сам император. По правилам его сопровождали многие члены его семьи, начиная с супруги, дяди, младших братьев, всех пяти принцев, племянников и племянниц, и заканчивая десятком любимых наложниц, толпой прислуги и боевыми мастерами среднего и низкого ранга. Эту процессию сопровождали многочисленные высокопоставленные чиновники, князья соседних провинций с семьями и просто несчетная толпа зевак, искателей приключений, мелких жуликов и воров, желавших урвать под шумок кусок от общего пирога добычи. Находящиеся территориально значительно ближе к месту событий сектанты демонического культа также разнесли новость по нескольким отделениям и рванули за своей долей добычи. Они прибыли к полю битвы одними из первых, еще вечером третьего дня. Встав на ночь лагерем в джунглях, они готовились утром присоединиться к войскам Архонта, разумеется, не собираясь лезть на рожон в первом ряду. Первые отряды войск империи Тан прибыли к горе уже на следующее утро, а своего пика численность войск империи должна была достигнуть вместе с прибытием императора и его основных сил в виде столичного гарнизона и полного состава мастеров трех сильнейших боевых академий столицы. К радости Ли Цина, взорвавшие еще в первый день наспех собранную его людьми у портала баррикаду, войска армии вторжения не торопились расползаться с горы по округе, также решив организовать укрепленный плацдарм у портала и ожидая подкрепления, в составе рассредоточившихся по четвертому этажу дронов, гонявшихся за разбежавшимися по округе шахтерами и остатками дозорных патрулей. Как и ожидалось, император Тан и его многочисленная свита с армией прибыли к подножью горы к обеду четвертого дня. Непривычная жара и тучи кровососущих насекомых, отсутствующие во дворце, доставляли изнеженному правителю наибольший дискомфорт. Не желая задерживаться в раздражающем путешествии еще на несколько лишних дней, высокомерный император, полностью уверенный в своем полном превосходстве над врагом, выстроил свои войска и союзников у подножья горы и приказал плотникам рубить плоты для переправы через соленое озеро. Однако, следуя советам мудрецов, он не отказался от возможности получить сокровища гостей без боя, отправив к армии на горе своих послов. К большому удивлению Ли Цина, в момент приближения послов боевых роботов, охранявших периметр базы, временно деактивировали. Их пропустили в лагерь армии вторжения, и даже позволили вернуться с ответом. Разумеется, в ответ на дерзкое требование императора отдать все ценное и склониться перед несомненным могуществом его императорского величества, за что тот проявит милосердие и позволит убираться прочь, последовало не менее оскорбительное ответное послание. Высший архонт шести колоний, ментор Валлари Гиперион Черный, позволит правителю империи Тан занимать место наместника его страны, при признании им и его слугами полной и безоговорочной власти Звездной Империи. На обдумывание ответа давалось время до следующего обеда, а в случае отказа, генерал армии вторжения, представлявший в лагере волю ментора, грозил армии императора Тан полным уничтожением. Неудивительно, что после подобного ответа император отдал приказ к атаке. В это самое время я пересек в полете границы запретных земель. Кровавую бойню, устроенную дронами Звездной Империи объединенным силам Ли Цина, отправившего на верную смерть тысячи безоружных шахтеров и империи Тан, я не увидел, а услышал протяжным гулом бесконечных взрывов. Когда подлетел поближе от культистов, решивших обойти гору сбоку, пока другие атакуют в лоб, шахтеров и 30 тысяч воинов императора остались лишь раскиданные на краях воронок рваные лохмотья плоти. Ли Цин был поражен количеству дополнительно прибывших за эти несколько дней единиц дронов-самоубийц. Их было даже больше, чем в первый день вторжения. Их активно поддерживали с безопасного расстояния крупные летающие шарообразные дроны, оснащенные плазмоганами. Вся эта волна быстро разобралась с выставленными на поле войсками и двинулась к Ли Цину и по мосту, где на троне восседал император с семьей. Когда все уже стало ясно, китаец поспешил к своему антиграву, а я приземлился неподалеку, заметив знакомое транспортное средство с земли, чтобы выяснить, что происходит. Заметив меня, Ли Цин узнал во мне недавнего участника совета в секретном бункере, демонического бога-разрушителя и кинулся ко мне с криками о помощи. Из его криков я понял, что войска Звездной Империи с девятого этажа напали на его базу на четвертом, а также угрожают Земле и этому миру, используя многотысячную армию дронов-убийц. Буквально, выкрикнув это одной скороговоркой, он попросил меня использовать свою божественную силу, запрыгнул в антиграф и рванул подальше от места бойни. Пространство у подножья горы было заполнено облаками, поднятыми в воздух взрывами облаками пыли. Я не видел дронов-убийц, о которых сказал Лицин, но нацепив наспех кирасу и шлем из адаманта и орехалка, без долгих раздумий кинулся в гущу боя, надеясь использовать свой огромный духовный боевой потенциал, как единственное средство, способное остановить врага здесь и на землю. Я надеялся, что дроны врага с девятого этажа имеют тот же самый дефект, что и вся техника Звездной Империи. Их топливные элементы были настоящей проблемой для самой боевой техники. Если удастся запустить духовный выброс подальше, то я смогу избежать зоны поражения взрыва кубиков. Так я думал, собирая могучий поток ци в сжатый кулак. Однако, выпущенная в облако пыли мощнейшая духовная атака первым же делом поразила один из невидимых дронов-наблюдателей, роившихся в непосредственной близости от меня. Этот дрон был куда опасней, чем дроны-самоубийцы, уже устремившиеся ко мне со всех сторон, хотя бы потому, что содержал в себе сразу два больших кубика, вместо одного маленького, и чудовищным взрывом детонировал еще около 3000 дронов, следовавших за мной на некотором отдалении слева, справа, сверху и сзади. Я оказался в эпицентре чудовищного взрыва, сотрясшего полпланеты. Даже отлетевший к этому моменту на десяток километров от места взрыва Лицин ощутил на себе действие взрывной волны нескольких тысяч больших топливных элементов. Кого не задело выбросом взрыва, лишились слуха от ударной волны. Зафиксировавшие потерю 99% армии боевых дронов гости с девятого этажа тут же в спешке покинули свой укрепленный плацдарм. Их многочисленная армия дронов создавалась ограниченными ресурсами колонии девятого этажа более 20 лет, а была потеряна всего за несколько секунд. С противником, способным на подобные атаки, лишившейся своей основной ударной силы армии вторжения лучше не связываться. Я оказался в эпицентре чудовищного взрыва, но не знал, что не обладающие способностями к собственному накоплению и генерации ци, древние гаральцы прекрасно научились собирать и концентрировать эту энергию в особых ловушках, которые в несколько измененном и более компактном виде были преобразованы в использующиеся в последние годы повсеместно в империи топливные элементы. Оболочки из дорогого и редкого орехалка в эпоху войны с асурами уже не применялись, так как уходили на изготовление защитных экзоскелетов, а вот его сплавы с 20-25% содержанием, повсеместно. Мне оторвало обе ноги и руки, но закрытая орехалком и сплошным слоем прочного адаманта голова и большая часть тела не сильно пострадала. Конечно, я был серьезно изранен, получил контузию, сотрясение мозга, находился на грани между жизнью и смертью из-за обильной кровопотери в оторванных конечностях, и первое, что сделали слегка отставшие от общей массы, но упорно следовавшие за мной дроны-медики, это восстановили целостность моего тела, как и полагается любому полевому дрону сопровождения. Если бы каждый герой ждал, когда жрецы перестанут тупить и вовремя активируют команду лечения дрона, то большинство из них умерло бы от ран. Так я оказался лежащим в одиночестве среди выжженного взрывами поля в шлеме и кирасе, а вскоре был перемещен на повозку и представлен императору Тан, видевшему, как за минуту до взрыва я полетел в гущу пылевого облака, рискуя своей жизнью. Разумеется, меня заблаговременно прикрыли плащом в неприлично оголенных местах, а после и вовсе раздели и нарядили в местные одежды, чтобы повести в компании принцессы Танцаца и ее слуг назад во дворец. Помощники императора остались обследовать гору и окрестности в поисках сокровищ, а меня, как неизвестного героя сражения, должны были представить к особой награде. Я очнулся уже вечером, сильно хотелось пить, и я обратился к ближайшей девушке с просьбой дать воды, коснувшись ее ладони своей. Девушка вздрогнула от неожиданности и выдала тираду на непонятном языке. И тут я осознал, что не только не понимаю ни слова из того, что она говорит, но также не знаю, где нахожусь и что происходит, так еще не помню, кто я сам. Память словно отшибла. Я силился понять, что щебечет недовольная девушка, хмуря брови, но лишь растерянно покачал головой в ответ. Я не знал, кто она, почему, куда и откуда мы движемся. Осмотрев свое тело, я увидел совершенно незнакомую мне одежду и лежащие рядом элементы доспеха. Девушка вскочила на ноги и спряталась за шторкой из плотного материала. Вскоре оттуда показалось сразу 6 девушек. Говорила лишь одна, а остальные молча кивали головой. Я опять попросил воды, но вместо утоления жады меня настойчиво жестами попросили удалиться вон из повозки. Не понимая, что происходит, я соскочил с широкой платформы и окинул взглядом длинную вереницу следующего друг за другом транспорта и идущих по бокам в охране стражей. Что же, придется самому поискать воду и человека, с которым я смогу найти общий язык. Очень напрягало отсутствие хоть каких-то воспоминаний о прошлом. Вскоре караван остановился, и множество людей, прислуживавших тем, кто ехал в удобных повозках, разбили лагерь на ночлег. Я смог найти походную кухню, где жестами выпросил питьевой воды, но того, кто бы понимал мою речь, я так и не встретил. Пара мужчин из охраны лагеря жестами и мимикой показали, чтобы я не беспокоился. Кто-то из моих вскоре прибудет в лагерь или какой-то город впереди, и мое положение прояснится. Я лег спать в палатке с другими мужчинами, не носившими доспехов и оружия, ожидая скорой встречи с этим кем-то, но ей не суждено было состояться. Никто среди людей императора не знал, что Архонт Лицин и его помощники подставили правителя и давно вернулись на быстрых антигравах к горному порталу, а оттуда и на 4-й этаж. Мои, заварившие всю эту кашу с участием империтан и культистов в бессмысленной резне, уже давно нашли путь домой и благополучно забыли о моем существовании. Дальше мне придется искать себя самому, по крупицам и имеющимся у меня способностям, вспоминая, кто я и что делаю в империтан. Часть 35. Опасные знания. Император был по-настоящему напуган. Он лишился 30 тысяч крепких и хорошо натренированных воинов и более 3 десятков одаренных командиров, собранных из нескольких городских гарнизонов, в совершенно чудовищной по своей бесчеловечности бойне. Особое оружие в виде летающих магических шаров высшего архонта-ментора Валлария Гипериона Черного превратило несчастных солдат империтан в кровавый фарш за считанные секунды. Так же легко это оружие могло вскоре уничтожить и самого императора, и всех его потомков, но смелый парень с аурой даоса легендарного ранга остановил их приближение всего одной непостижимо мощной боевой техникой, сотрясшей саму землю и небеса. Потерявшего культивацию героя, рухнувшего вниз с 30-метровой высоты и лишившегося от удара об землю чувств, следовало щедро наградить, что император и собирался сделать. Собирался, пока слуга, переодевавший неизвестного героя в чистые одежды, не преподнес господину кольцо с пространственным кристаллом, висевшее у него на шее. Узрев бесценное содержимое кристалла, император Тан не пожелал с ним расставаться. В нем лежали духовные сокровища, гарантировавшие быстрое достижение бессмертия. А кто же откажется от бессмертия, если представилась возможность получить его так легко? Мало кто. Вот и император смолодушничал. Я мог умереть уже в тот же час, когда жадность обуяла поддавшегося соблазну обретения бессмертия правителя, но мое беспамятство сыграло мне на руку. Я не потребовал свое кольцо назад, так как не помнил о его существовании, да и к драгоценным доспехам, спасшим мне жизнь, раз они не были на меня надеты, не проявил никакого интереса, оставив лежать в повозке принцессы. Внимательно следившие за моими неудачными попытками общения с рядовыми стражниками слуги императора, оценив общую растерянность и подавленность, сделали вывод, что я повредился головой или вообще помутился рассудком. Меня могли тайно отравить, просто зарезать во сне, но так как я напрочь лишился культивации и уже не представлял никакой угрозы в случае восстановления памяти, меня решили просто отослать подальше от столицы, сохранив жизнь. Утром к палатке, где я спал, пришла молодая служанка с уже вовсю трудящейся полевой кухней и призывными жестами увлекла меня к столу, где я съел принесенный ею супчик с морепродуктами и выпил какой-то необычный на вкус напиток. Не успел я доесть, как меня стало резко клонить в сон. Вскоре я вырубился прямо за столом, а когда в следующий раз открыл глаза, оказался на дне движущейся повозки, которая везла меня в неизвестном направлении, несмотря на спустившуюся на мир ночь. Мужчина на месте возничего был одет в доспехи, как у воинов-стражи каравана, где я очнулся в беспамятстве впервые. Надеясь, что этот человек знает, что делает и действует в моих интересах, я не возмущался, не пытался сбежать, являясь, в течение 2 недель, единственным пассажиром повозки и принимая принесенную им пищу и ночуя в комнатах, к которые он для меня снимал на ночь. Я думал, что в конце пути меня ждет встреча с людьми, говорящими со мной на одном языке, моими людьми, у которых я и получу ответы на все роящиеся в голове вопросы, но долгий путь завершился в каком-то захолустье, крохотной горной деревне на 10 домов. Мужчина так мне ничего и не объяснил, просто всучил в руки, перед тем как укатить прочь, небольшой мешочек с блестящими серебряными монетками и похлопал по плечу. На его лице читалась досада, но я не знал, чем она вызвана и причиной, почему конечным пунктом нашего путешествия оказалась именно эта глухая деревня. Примерно через месяц я узнал, что оказался в поселении на самой границе двух стран, Северной империи Тан и Южной империи Сун. Чтобы это выяснить, пришлось с нуля учить местный язык, изучать значение, звучание и написание иероглифов и проделать очень извилистый путь, начавшийся с одной старушки, которой я решил помочь, увидев согнувшийся под тяжестью большой заплечной корзины. Она прошла мимо меня, растерянного и одинокого, охая и бормоча что-то под нос. Ей нужна была помощь с тяжелой ношей, а мне человек, который не окажется равнодушным к моей беде. Но в итоге, помогла мне не эта женщина, а старик, к которому я пришел, сопровождая старушку. Путь был долгим и тяжелым, ведь пришлось идти из деревни по извилистой горой тропе к уединенной хижине намного выше. Я принес пищу и заказанные в городе травы к известному в этих краях травнику-целителю и остался жить у него в доме на долгих 5 лет. Сначала я просто хотел изучить язык, чтение и письмо иероглифов, чтобы полноценно общаться с окружающими и разобраться, где нахожусь и почему меня сюда привезли. За учебу я заплатил всем имевшимся при мне серебром, а также 4 раза в месяц доставлял старику пищу из деревни в долине. Постепенно мои обязанности расширялись. Я начал готовить пищу, убираться в доме, помогать старку в сборе трав и участвовал в изготовлении из них лечебных и укрепляющих зелий, наблюдая и изучая все этапы производства в деталях. Через год я уже неплохо читал, писал и отлично понимал на слух, что мне говорит учитель и деревенские жители, но мой собственный говор был не особо хорош. Во мне легко было выявить чужака. Я хотел отправиться на поиски своего прошлого, родных, семьи, так как в доставке меня сюда стражником каравана не виделось никакого здравого смысла. Однако, старик убедил меня, что раз после того, как я лишился памяти, меня намеренно отправили в такую глушь, то явно не желали моего возвращения. А обстоятельства, что меня специально крепко усыпили за завтраком, чтобы отделить от каравана без сопротивления, прямо указывало на это. Поспешное возвращение может быть опасным для жизни. Как минимум, мне нужно устранить свой дефект речи и получить достойную профессию. Иначе меня ждут придирки городских стражников и тяжелый труд на хозяина за гроши. В качестве примера достойной профессии он привел целительство и предложил мне стать его полноценным учеником. Так как уже, фактически, полгода я и так активно участвовал в процессе сбора, подготовки и переработки трав, а также в создании из них зелий, то он обещал сделать из меня настоящего целителя травника всего за каких-то 2-3 года. Я чувствовал, что старик говорит это не только из-за заботы обо мне. На самом деле, ему доставляло удовольствие выступать в роли мудрого и всезнающего наставника, да и просто жить одному в горах в таком почтенном возрасте становилось все тяжелее. Ему тяжело было взбираться по крутым склонам в поисках нужных растений, лазить на высокие деревья за плодами и даже наполнять большой медный котелок водой. Возраст постепенно брал свое. Он быстро оценил комфорт, что я обеспечивал, по 3 раза в неделю бегая в пещеру у подножья горы за кристально чистой водой для зелья из подземного ручья, к снежной шапке за льдом и в деревню за продуктами и новой стеклянной тарой. Я же относил уже готовые зелья в деревню, откуда их уже отвозили на продажу в ближайший крупный город. Я снимал со старца большую часть уже тяжелой для него рутины, и именно из-за этого он не хотел меня отпускать. Возможно, боялся вновь оказаться в одиночестве. Я был его единственным собеседником и помощником. Старик Чень настаивал, что покинуть его недоучкой, каким я являюсь сейчас, будет настоящим преступлением. Он даже спустился ради этого в долину и взял пару дополнительных учеников, чтобы мне было не так скучно в обществе всего одного человека. Причем, сказал, что заучить рецепты и заниматься изготовлением зелий каждый дурак может. Я должен знать, как правильно определять беспокоящий человека недуг и правильно подбирать лекарства. Это можно сделать, только практикуясь на живых пациентах. Я должен правильно определять нарушение движения ци в организме, ставить диагноз по пульсу и освоить лечебный массаж, постановку иглы и безошибочно находить на теле нужные энергетические точки, для чего он и озаботился о наглядном пособии. Тренироваться в первое время я буду на других учениках, а они на мне. Хитрый старикан знал, кого выбирать в ученики, чтобы я точно не передумал. Привел на гору местную красавицу 15 лет из уважаемой семьи Фэн по имени Сюли и еще одну милую девушку, на пару лет моложе, почему-то не имеющую фамилии, а только имя Нэны. Вот такие у меня будут товарищи по обучению. Только мельком глянув на Сюли и Нэны, я был готов посвятить изучению лечебного массажа и энергетических точек, хоть целый год. Так как места на всех в скромном доме старика не хватало, мне пришлось заняться срочным возведением еще одного домика и для его других учениц. Разумеется, я не делал все сам. К процессу подключили плотника и каменщика из соседних поселений, но они на начальном этапе лишь показали, что нужно приготовить, а собирать булыжники для фундамента, расчищать и выравнивать площадку, валить деревья для изготовления стен и крыши и затаскивать тяжелые стволы и глину для обжига черепицы на гору пришлось именно мне. Если бы учениками были парни, я бы палец об палец не стукнул для ускорения строительства дома, а так, пришлось потрудиться. На время строительства девушки поселились в ближайшей деревне, куда ранее привезли меня и приходили на дневные занятия оттуда. Заняв меня кроме обычной рутины еще и строительством, старик постепенно натаскивал новых учениц до моего уровня, чтобы дальше мы обучались по одной программе, а затем еще и ввел соревновательный элемент, заставляя нас бороться между собой за звание лучшего травника-целителя, буквально, при каждом возможном случае. Это по прошествии 5 лет жизни на горе, я осознал, что большую часть своих знаний он передал мне еще в первые полгода, а дальше лишь намеренно растягивал процесс, постоянно отвлекая меня другими делами, но роптать на хитрого старика было бы просто верхом неблагодарности, объявив, что на меня и юных красавиц в горах могут напасть бандиты и дикие звери, и я должен быть в состоянии их защитить. Он требовал, чтобы я также посвятил время изучению изготовления ядов и их максимально эффективной доставки к противнику. За домиком появился тир для стрельбы из лука отравленными стрелами и манекен для отработки эффективных ударов отравленным кинжалом. Парализующие яды, наводящие галлюцинации, усыпляющие, ослабляющие, медленные, быстрые, заметные, незаметные, растворимые в воде, нерастворимые, с горьким, кислым, соленым вкусом и вовсе безвкусные. С чем смешивать, чтобы скрыть, как определять, чем нейтрализовать. Старик знал о ядах все. О целительстве он не рассказывал с той страстью и огнем в глазах, который появлялся каждый раз, когда он касался темы применения ядов. Я даже стал подозревать, что этот опыт он получил совсем не экспериментами, а специально обучаясь в каком-то нехорошем месте, вроде школы наемных убийц. Уж слишком его знания были специфичными, но спросить напрямую, откуда учителю все это известно, у меня не хватало духу. Однако, правда все же вскрылась и довольно скоро. В один день к нам на гору пожаловали убийцы. Мы с Сюли и Нэны в этот день задержались в горах, впервые отправившись на очень отдаленный и еще не исследованный ранее участок склона и обнаружив там множество редких трав. Вернулись с хорошей новостью, а на полянке перед домом лежит 5 пораженных отравленными стрелами трупов в черных одеждах и странных масках на лицах. У всех фиолетовая пена из рта. Кто-то применил на них сильнейший и самый быстродействующий яд из мне известных. Достаточно неглубокого укола, мелкой царапины и через полминуты этого человека не станет. Учителя не оказалось в доме, за домом и нигде в округе, но вскоре Нэна нашла его, обнаружив на заднем скате крыши их дома, куда он явно забрался, пытаясь отбиться от непрошенных гостей. Старик Чень также оказался ранен ядовитой иглой и едва пришел в себя, когда я применил противоядие, потребовал, чтобы мы немедленно уходили из его дома и вообще из долины. Прошлое, от которого он так тщательно скрывался, настигло его в самый неожиданный момент, и теперь мы можем стать жертвами тайной секты убийц-отравителей, которые не желают, чтобы секреты их опасных ядов были раскрыты миру. Он потребовал, чтобы мы скрывали свои знания о ядах, если хотим жить. Он очень ошибся, заказав очень редкие травы, не произрастающие в этом регионе, но необходимые для нашего обучения, в столице, и его вычислили лишь по одному этому заказу. На самом деле, секретом изготовления ядов старик Чень обучал лишь меня, а девушки учились готовить только противоядие, но даже их знания были для секты убийц опасны. Они могли передать их множеству учеников, обесценив секреты их создания. Сказав самое важное, старик настойчиво требовал оставить его одного и срочно уходить, пока убийцы не появились вновь. Те, что пришли за ним, оказались зелеными новичкам. Они понадеялись на свое число, не знали, с кем связались, его навыки недооценили, посчитав слабым и немощным стариком, за что и поплатились. Когда выяснится, что они провалились, а это неизбежно, так как один из них все же ушел, придут настоящие мастера-убийцы. Старик крепко сжал мою ладонь и, заглядывая в глаза, сказал, что ответственность за Сюли и Нэна теперь лежит на мне. Я должен увести их из долины, желательно через снежный, северный хребет и спрятать от убийц подальше в империи Сун или еще дальше. При этом он тут же сказал, что дальше наши пути должны разойтись, ведь будут искать троицу учеников. Мы уже не дети. Сказав это, старик провалился в беспамятство, а вскоре тихо покинул этот мир. Шокированные девушки, считавшие, что просто осваивают профессию травника-целителя и не ожидавшие попасть в такую переделку, не хотели вначале идти со мной, желая вернуться в свои дома, но я, как мог, постарался их убедить, что если им дорога жизнь родных, они должны отправиться со мной. Я соврал, что это лишь временная необходимость и позже они смогут вернуться. Сам я прекрасно понимал, что спастись от преследования умелых и умных убийц, можно лишь затерявшись в далеких, людных городах и сменив имя и род деятельности. Не быть моим товарищем по учебе больше целительницами, во всяком случае, пока я не выявлю и не уничтожу преследующих старика Чиня людей. Я забрал из дома и чердака старика все редкие, ценные и наиболее полезные травы и лучшие зелья. Учитель обещал, что подарит мне по окончании учебы свое кольцо с кристаллом пространств и заранее научил меня им пользоваться, поэтому унести с собой столь объемный груз мне было не тяжело. Я лишь поворчал себе под нос, что мог бы и не бегать так часто за водой, позволь он мне хоть раз воспользоваться кольцом ранее. Для сбора улик обшарил и тела убийц. Нашел разнообразные пузырьки с ядами, антидоты, деньги, но ничего, указывающего на принадлежность их к какой-то организации. Их объединяла лишь одинаковая, черная одежда и эти странные, резные, деревянные маски с изображением белого, плачущего лица. Отправил одежду и маски в хранилище, чтобы изучить тщательнее позже. Нужно было уходить, как того просил учитель, да и девушки уже собрали все свои вещи. Жаль, что старик так и не пережил нападение, но хорошо, что оно произошло до нашего ухода, иначе я мог бы так и не узнать, какая угроза нависла надо мной и другими учениками. Я уже устал от блаженного неведения. Мне и так не хватало знаний, кто я сам. Спасибо, учитель, но мой поиск себя с вашими уникальными знаниями станет еще сложнее.